Полина Федосеевна сокрушенно покачала головой. «Надо что-то делать. Необходимо найти лекарство против этой зловещей заразы. Наверняка можно приготовить отвар, который сможет отвадить желтую нечисть. Нужные травы собрать надобно. И травы такие есть, она даже знает, где именно. В тайгу надо идти за ними. В тайгу, на болото, что за ельником, где Петрович свой камень нашел». «Точно. Именно туда. В тайгу. Там искать. И как можно скорее. Это очень важно. Скорее в тайгу». «В тайгу?» Старая знахарка вздрогнула от своих мыслей. Мгновение она прислушивалась к чему-то и принялась быстро расстегивать на себе телогрейку. Торопливо распахнув ее полы, Полина Федосеевна обнажила живот под целым ворохом кофт и блузок, после чего схватила с полки старый затертый фонарь и осветила кожу. Луч фонаря, пробиваясь сквозь мутное исцарапанное стекло, растекся по телу, освещая жидкую россыпь маленьких желтых точек. Пару секунд старуха разглядывала сыпь, после чего выключила фонарь и неторопливо, аккуратно привела себя в порядок. Затем она открыла входную дверь и вышла из полумрака избы на залитое солнцем крыльцо, жмурясь от яркого света. «Валера!» — позвала она внука. «Поди сюда, хозяин!» Мальчуган уже очистил от снега развалившийся газик и теперь лежал где-то под ним, ковыряясь в механическом чреве, похожем на ржавый металлический лом. Услышав голос Полины Федосеевны, мальчонка нехотя вылез из-под машины. «Что стряслось?» — степенно ответствовал он, подходя к бабке. «Дай-ка я тебя посмотрю!» Знахарка быстро расстегивала на нем одежду. «Не захворал ли?» «Бабушка, ты меня каждый день смотришь!» — вздохнул мальчуган. «И сегодня уже смотрела!» «Ничего, Валера, хуже не будет!» Она придирчиво разглядывала его живот. «Бабушка знает, что говорит!» «Холодно!» — пожаловался мальчишка. «Сейчас согреешься, милок!» Полина Федосеевна потащила внука в дом. «Застегивайся покуда, а я тебе отвара налью целебного!» Пока Валер деловито застегивал и заправлял одежды, знахарка отошла к столу и вернулась с бутылочкой своего нового отвара. Внук был еще чист. Злобная нечисть не успела заразить мальчонку, и старуха твердо решила, что не позволит этому случиться. — На-ка, внучок, сделай 9 глоточков. Она протянула ему бутылку. — Будет горчить немного, зато поможет против хворей разных. — Что это у тебя? Полина Федосеевна посмотрела на зажатую в руке внука железку. — Это болт, — важно ответил мальчуган. — Я его из дома специально привез. Подвеску на дедовской машине чинить буду, а то его болты все проржавели. — Дай-ка я его подержу. Старуха вытащила у него из руки болт, заменив железяку на бутылку с варевом. — А ты пока пей. Пока мальчишка терпеливо глотал горькую смесь, знахарка зажала болт в ладонях, поднесла их к губам и закрыла глаза. Мерно покачиваясь из стороны в сторону, она зашептала скороговорку заговора, и непонятные слова давно забытого старославянского языка тихо завибрировали в полумраке старой избы. Закончив, она подошла к котлу, обмакнула в него болт и вернулась к внуку. — Слушай меня внимательно, Валера, — она склонилась над мальчишкой. «Прямо сейчас ступай в город, к Катерине». «В Ухту?» — удивился внук. «Это же очень далеко. Я и за день не дойду, а то как ночью замерзну». «Дойдешь», — твердо сказала знахарка. «Вот, держи». Она вложила ему в руку болт. «Он тебе поможет. С ним ни холод, ни зверь дикий не страшен. Иди и не останавливайся. Катерине скажешь, чтобы ко мне больше не приезжала. Хворь у нас тут сильная и очень заразная. От нее и бычок наш убежал, и джина занедужила, и участковый сгинул. Нельзя сюда приезжать никому, покуда я сама не разрешу». «А может, я лучше домой пойду? В том?» — спросил внук. «Надо же мамку с батей предупредить, а то не ровен час заразу подхватят». «Нет, иди сразу в Ухту», — верила знахарка. — В Парамес дядь Федь поехал уже. Они из воинской части на грузовиках едут. Всех оттуда заберут. Ты к ним не успеешь. «А чего он сразу меня с собой не взял?» — обиделся мальчуган. «Мне теперь пешком по тайге до Ухты топать!» «Он тебя не нашел! Ты же под машиной схоронился!» — укоризненно нахмурилась знахарка. «Сам виноват! А дядя Федя ждать не мог! Он человек военный, там дисциплина, сам знаешь, какая! Приказано явиться в часть вовремя! Значит, надо быть, как штык!» «Мог и покричать меня!» — недовольно проворчал Валера. «Невелик труд! Я знаю, это он специально сделал, потому что я его Семену в прошлом месяце фонарь под глаз поставил». «Так это был ты, паразит этакий?» — уперла руки в боки Полина Федосеевна. «Эх, ладно, кто старое помянет, тому глаз вон. Поздно уже разбираться, дело сделано. Теперь вот потопаешь до Ухты пешком». Она тщательно осмотрела внука, убеждаясь, что его одежда застегнута и заправлена. «Ты вот что, Валера, иди по дороге зимней, как с дедом и папкой в Ухту ездили. От попуток прячься, нельзя тебе к ним садиться, не ровен час хворые люди попадутся. И не ешь ничего, даже снег, потерпи. Катерина накормит, она тебя из всех племянников выделяет, понял?» «Понял», — деловито подтвердил мальчишка. «А меня точно зверье не тронет? Батя не разрешает мне одному в тайгу ходить». «Не тронет», — уверенно ответила знахарка. «Ты болт этот береги. В нем сила сварога. Он тебе оберегом будет». «Батя говорит, что все это предрассудки», — заявил внук. «А мама сказала, что меня крестить надо». «Слушай их больше», — снисходительно улыбнулась Полина Федосеевна. «Много они понимают». Старая знахарка проводила внука до калитки и отперла дверь. Выйдя со двора, Валерка обернулся и спросил: «Бабушка, а когда мне можно будет вернуться?» Он потряс рукой, одетой в варежку, внутри которой крепко сжимал заговоренный болт. «Надо дедову машину доделать». «Скоро, Валер, скоро», — добродушно улыбнулась Полина Федосеевна. «Вот хворь пройдет в наших краях, так и вернешься. А машина никуда не денется. Она тут и будет стоять, тебя дожидаться. Дед же сказал, что как помрет, так тебе машина достанется. Как же я могу мужа ослушаться? Так что не волнуйся, милочек. Иди к Катерине, а я уж машину сберегу тебе». Мальчишка степенно помахал бабке рукой и затопал по тропинке к окраине деревни. Старая женщина еще долго смотрела ему вслед. Мальчуган давно скрылся из виду, но губы ее все еще шевелились, беззвучно шепча молитву на давно забытом языке.